Глава 29. Понятия не имею, как часто хозяева свинарника вывозят накопленное, но нам явно не повезло оказаться у них в гостях в тот период, когда до очередной чистки оставалось совсем недолго. Собственно, дверь в подземный город потому и открывалась так тяжело, что оказалась наполовину завалена поросячьим навозом. Естественно, пока мы выбирались, содержимое отстойника в значительной степени пропитало наши и без того пострадавшие костюмы. Уделались в дерьме по уши, если по-простому. Очень хорошо, что на улице стояла ночь, и работников в свинарнике не наблюдалось. Зрелище мы собой представляли откровенно устрашающее. У дам еще и настроение после процедуры упало ниже некуда, так что случайные свидетели нашего позора без преувеличения рисковали бы расстаться с жизнью. Мое радужное настроение такие неприятности поколебать не могли. Мы все же выбрались. Вылезли из этих проклятых подземелий на не очень свежий воздух. Так что осталось совсем немного потерпеть, и можно будет вымыться, поесть и выспаться. Что может быть прекраснее? Осталось только определиться, куда нас занесло. Дверь свинарника оказалась заперта снаружи. Но ни остановить, ни задержать нас это уж точно не могло. Легкий толчок раздраженной богини, и мы, наконец, на свободе. Любуемся звездным небом, наслаждаемся запахом свободы. Хотя запах тот еще, конечно. Вместо того, чтобы тут же броситься на поиски воды, как это сделали дамы, вернулся обратно в свинарник и выпустил всех хрюшек. Некрасиво по отношению к хозяевам. Но лучше так, чем они обнаружат, откуда у них появились незваные гости. А теперь свиньи надежно затопчут все следы, так что если хозяева и догадаются о ночных визитерах, никаких деталей понять не смогут. Благо проход в подземелье Кера предусмотрительно задвинула на место. Ручеек, протекающий по территории фермы, был осквернен самым бесцеремонным образом. Совсем избавиться от запаха, полагаю, не получилось, но хотя бы смотреть друг на друга без отвращения помогло. Теперь, когда самая насущная проблема была улажена, пришло время определяться, где мы есть. То, что не в городе, понятно, но хотелось бы знать, в какую сторону идти, чтобы туда вернуться. Торопиться необходимо, потому что я понятия не имею, как отреагировали родные на мое исчезновение. Пока бродили под землей, старался об этом не думать, потому что сделать все равно ничего не мог. Но теперь хотелось бы побыстрее все выяснить. Как поступит дядя, узнав, куда я ушел перед тем, как пропасть, я не знал. Но боялся, что он может наломать дров. Сейчас доказать связь семьи Ортесов с нападением на дом Брутусов нельзя. Но если люди Ортесов начнут активно искать племянника там, где только что были убиты глава семьи с наследником и женой, все вопросы у любопытствующих исчезнут, и они будут точно знать, кто порезвился в поместье Брутусов. Название фермы, кривовато, но старательно намалеванное на табличке у въезда, ничего не сказало ни мне, ни, что обидно, мармоликам. Даже Керри под землей отказало ее чувство направления. Поэтому в какой стороне Рим, мы не знали. Деревенька на 20 домов прижалась одной стороной к высокому холму. Вокруг точно такие же холмы и низинки. Никаких признаков близкого города, кроме того, что полотно проселка вымощено камнем, не видно. Дорогу выбрали наугад, больше стремясь уйти подальше от места преступления, чем в самом деле добраться домой. Вряд ли хозяева дома, обнаружив разбежавшихся свиней, свяжут это с появлением в деревне чужаков. Но вот запашок от нас может и навести их на какие-то мысли. Поэтому решили не рисковать. До конца ночи успели набрести еще на одну деревню, в которой Кира стащила висевшую на веревках одежду на всю нашу компанию. Верный принципам, вколоченным в меня Рубио, я оставил на видном месте серебрушку, завалявшуюся в карманах. Думаю, хозяева окажутся довольны обменом. Все эти тряпки не стоят и половины заплаченного. То, что одежда с чужого плеча, заметно, но все равно так лучше, чем в той, еще и провонявшей рванине, которая была на нас до этого. Теперь хоть пахнем, надеюсь, меньше. До рассвета еще успели уйти на несколько миль от фермы, а к полудню уже добрались до деревни, причем довольно крупной, аж с настоящим трактиром. Это оказалось более чем кстати. Там же в трактире выяснили, в какой стороне Рим, шли, как выяснилось, правильно. И за небольшую плату договорились подсесть как раз собирающемуся в город фермеру. Лучше бы на дилижанс, он как раз проходил мимо, но я даже пытаться не стал. В таком виде нас даже с переплатой не пустят к приличной публике. Фермер оказался на диво словоохотлив и все любопытствовал, кто мы такие, да откуда и куда едем. Грубить мужчине не хотелось, так что я долго и мучительно уклонялся от ответов, пока мужчина не начал поглядывать на нашу компанию откровенно опасливо и подозрительно. Придумать правдоподобную историю нашего путешествия у меня так и не вышло. Я был уверен, что как только мы расстанемся, попутчик тут же побежит или в жандармерию, или к чистым, чтобы сообщить о подозрительных личностях, но тут вмешалась Акко. Мармолика воспользовалась своей способностью, и фермер сразу стал молчалив, спокоен и благостен. — Тьфу! — возмутился я. — Ты это раньше не могла сделать? — Мне было интересно, как ты станешь выкручиваться, — улыбнулась Мармолика. — И хочу сказать, что врать ты не умеешь. — Ничего, как-нибудь переживу без этого умения, — пробурчал я. — Было обидно. Я ведь действительно старался запудрить мужчине мозги, но сам чувствовал, что выгляжу крайне неубедительно. Дорога до города заняла 3 часа, неторопливой рысью. С мармоликами расстались на окраине, поймали извозчика и отправились, наконец, в поместье Ортесов. Встретили нас еще в паре кварталов от дома. Извозчика остановили люди Доминуса Флавия и, узнав пассажиров, ощутимо обрадовались. «Доминус Диего! Наконец-то! Нужно срочно доставить вас домой! Доминус Маркус с самого утра потребовал, чтобы мы срочно организовали экспедицию в канализацию на ваши поиски! Уже несколько парней серьезно ранены, а продвинулись мы всего футов на 500 до первого поворота, и то только после того, как установили сетчатое ограждение на канал с подземными водами! В общем, появились мы действительно вовремя. Оказывается, дядя ничего не знал о том, что я вообще куда-то пропал. Доминус Флавий предусмотрительно не стал ему рассказывать, что я появлялся после покушения и куда после этого отправился. Только утром, прочитав в газетах новость о смерти Брутусов и о том, что убийцы не смогли уйти и спустились в канализацию, дядя что-то заподозрил и прямо спросил начальника охраны. Врать работодателю Доминус Флавий не стал, и теперь 4 десятка охраны штурмуют большую клоаку из поместья Ортесов. Изначально дядя требовал спускаться через ближайший к поместью Брутусов вход, но пока Доминус Флавий смог уговорить его повременить с этим решением. До тех пор, пока не будет выкуплена недвижимость на соседней улице. Причем процесс покупки уже запущен. Юристы простимулированы, бывшие владельцы счастливы, потому что им заплатят вдвое больше рыночной цены. И уже завтра дом будет принадлежать семье Ортесов. А пока охрана больше отрабатывает методы обследования и поиска, чем на самом деле надеется меня найти. Одновременно другая часть охраны занимается наземными поисками. Дядя в ярости, мечет молнии. Под руку ему попадать не боится только Доминус Флавий, который стоически принимает ярость начальника на себя, но хуже всего, что Домина Аккелия полностью поддерживает мужа, отчего боевое крыло семьи терпит еще большее давление. «Так что, если бы вы не появились, не знаю, что бы мы делали, Доминус Диего», — заключил мужчина. «Доминус Маркус чуть ли не децимации обещал». Это он в запале, так-то вы не подумайте. Доминус Маркус никогда не наказывает невиновных. Но таким злым и напуганным я его уже давно не видел. Обстановка в поместье здорово напоминала пансионат для благородных девиц, на пороге которого стоит батальон вражеских бойцов. Все носятся туда-сюда. Никто не знает, что делать и чего ждать, но всем страшно. И еще попахивает дерьмом от раскрытого посреди двора входа в канализацию. Что хорошо. Наш с Керой собственный парфюм будет не так заметен. Желтоватая шевелюра Доминуса Флавия мелькает то тут, то там. Кажется, начальник охраны пытается быть одновременно во всех местах, и у него это даже получается. Перехватить его оказалось непросто. Зато, когда он меня увидел, прервал свой бег так резко, будто в стекло врезался. «Маркус!» — заорал он куда-то в сторону дома, не утруждая себя приветствием. «Срочно мне сюда Маркуса! Гекатанхиры воздери! И прекращайте операцию быстро! Прямо сейчас все вылазят из этой клятой дерьморечки! И пусть мне доставят рабочих с завода! Я хочу, чтобы вход туда был заделан намертво, пока еще кого-нибудь не покалечило!» Я не успел спросить, кого и как покалечило. Откуда-то раздался полный ярости вопль дяди. «Что значит прекращайте операцию? Флавий, ты испытываешь мое терпение!» «Да вот он, твой драгоценный племянник, целый и невредимый!» — рявкнул в ответ начальник охраны. «И вовсе незачем было гнать людей непонятно куда и непонятно зачем!» Претензии к начальнику охраны были мгновенно забыты. Меня осмотрели на предмет повреждений, после чего дядя потребовал немедленно позвать доктора Кастула. «Дядя, у меня ничего серьезного, правда. Я подозреваю, у вас тут и так полно раненых. Вот зачем ты послал охрану в канализацию?» «А что? Мы должны были сидеть, сложа руки и ждать неизвестно чего? Я думал, ты по недомыслию спустился в большую клоаку. Это ж верная смерть!» «Он и сам хотел туда идти», — наябедничал Доминус Флавий. «Дядя Маркус, ты прости, но это глупо. Ну ты же знаешь, что я с Доминой Улиссой. Что там со мной могло произойти?» «Вокруг слишком много народа, так что я не стал называть Керу ее именем». «Стоп!» Дядя даже руку поднял, останавливая меня. «То есть ты все же спускался под землю?» «Ну да, пришлось уходить катакомбами. И выход оказался в очень неприятном месте, так что я сейчас 10 лет жизни бы отдал, лишь бы помыться». Аргумент был принят, но одного меня не отпустили. Размеры термы в поместье никакого сравнения не имели с общественными термами, но вполне позволяли поместиться четверым, так что помывка для меня совместилась с отчетом. Даже Кера их не смутила. Богиня, конечно же, условностями смертных не страдает, так что ждать, когда посторонние мужчины покинут помещение, не захотела. Домашние обычно в подобных случаях стремились сами соблюсти рамки приличий. Но сегодня ни дяде, ни Доминусу Флавию было не до того. Так что пришлось еще возвращаться в Рим. Свои приключения я пересказал полностью без купюр. Опустил только участие в деле нелюдей, причем без всяких усилий. Магия трезвого сатира работает безотказно. «Дядя, я бы хотел выкупить эту ферму. Как думаешь, это возможно? Мне хотелось бы получше исследовать этот подземный город, да и вообще, мне кажется, удобно иметь такое убежище, на всякий случай. К тому же это неплохой источник дохода на будущее. У меня уже есть идеи, как организовать относительно безопасную охоту на подземных тварей. Говорят, некоторые их органы достаточно дороги». «Кошмар!» — подытожил дядя. «Тихий ужас! Мало того, что мой племянник один влез туда, откуда одиночки уже 30 лет не возвращаются, так теперь он собирается повторять такое на регулярной основе. Доминус Маркус тряхнул головой и продолжил. — Диего, мальчик мой, скажи, ты действительно считаешь, что это было так необходимо? — Через канализацию были шансы уйти, — пожал я плечами. И, как видишь, я эти шансы оценил верно. А прорываться по поверхности было бессмысленно. Не уверен, что нам бы удалось. Нет. В случае смертельной опасности Кера бы, уверен, применила свои божественные силы. Но это билет в один конец. После этого нас бы просто загнали. Чистый бог не упустит возможности разобраться с конкурентом. Дядя тяжело вздохнул и покачал головой. Я не об этом. Я о том, что ты вдвоем с Великой отправился убивать главу враждебного семейства, без плана, без подготовки, вдвоем. Если бы я знал. Дядя аж передернулся. Сегодня утром в газетах появляется некролог на семью Брутусов, в котором написано, что на поместье Брутусов совершено нападение, и убийцы сгинули в большой клоаке. Я все гадал, что там случилось. Кому, кроме нас, могла понадобиться их смерть? И тут Флавий сообщает, этак невзначай, что в ночь после покушения ты появлялся, но, узнав о покушении на меня, снова ушел, и что он думает, это ты побывал ночью у Брутусов. Я тебя уже похоронил, мальчик. Вся эта суета — это уже от отчаяния. На самом деле я не верю, что ты вернешься. Ты просто не знаешь, какие рассказы ходят о большой клоаке. Правдивые рассказы. Подземный Рим закрыт для всех, кроме чистых, уже много лет. Считается, что там просто невозможно выжить. Я хочу понять. Зачем ты полез в эту грязь? Это нужно было сделать, и я мог это сделать. Вы с Доминусом Флавием, если я правильно понял, разрабатывали чуть ли не планы войны, а война — это потери и деньги, а то, что грязь! Я невесело улыбнулся. Я уже не боюсь запачкаться. Ты, наверное, подумаешь, что я чудовище, но Валериана Брутуса и его мать я планировал убить с самого начала. Это не случайность. И на очереди еще их брат. Мне не нужно, чтобы моей семье что-то угрожало. Как раз здесь я тебя полностью поддерживаю, — отмахнулся дядя. Я не хотел, чтобы это пришлось делать тебе. Но решил ты совершенно правильно. И насчет наследника. Каликс Брутус уже мертв. Вчера вечером скоропостижно скончался от сердечного приступа. Не пережил ужасную новость. Напрасно ты думаешь, что мы тут совсем беззубые. Меня пугает именно твое наплевательское отношение к своей жизни. То, как ты все устроил. Не посоветовался с родными, не подготовился. Твоя удача поражает, но пойми, твой успех — это просто случайность. У меня был подробный план дома Брутусов и сведения о количестве охраны. Неохотно рассказал я. Я не знал только о том, что там еще и чистые будут. Только не спрашивай меня, пожалуйста, откуда. Я не смогу рассказать. Дядя с сомнением посмотрел на меня, видимо, оценивал. Нельзя ли все-таки выспросить подробности, но настаивать не стал. Зато решил продолжить воспитание. И все равно ты не должен был действовать только своими силами. — Ой, хватит уже! — вмешался Доминус Флавий. — Вот подумай, глава, что бы ты сказал, если бы парень подошел к тебе с предложением решить проблему? — Можешь не отвечать, я и сам знаю. — Признай уже, ты не воспринимал парня всерьез. — По факту, уважаемый Доминус Маркус, ты сам толкал парня на действия в одиночку. «Почему вы все время говорите так, будто я в этом вообще не участвовала?» Кера, наконец, закончила отмывать свою шевелюру. До этого ее совершенно не интересовал разговор, и она в нем не участвовала, но, как выясняется, слушала внимательно и теперь решила-таки высказать свое возмущение. Вовремя. Почтенные мужи отвлеклись от серьезных тем и сосредоточились на том, чтобы убедить богиню. Ее участие никто не игнорирует, вклад в победу не принижает и вообще в полном восхищении от подвигов. Больше к серьезным разговорам не возвращались. Только Доминус Флавий, подмигнув мне, все же напомнил дяде. — Ты бы все-таки подумал над предложением парня. Дельную ведь мысль высказал. За те же железы паучьи на черном рынке предлагают серебра по весу. Да только не продает никто. Если будет возможность их добывать, можно неплохо заработать.